Ранним вечером 18-го в Зимний приехали охранять государя отец и сын Адлерберги. Сухозанет, Долгоруков, Игнатьев, Муравьев, Чевкин. Яснее ясного было, что компания попросту боялась за свои драгоценные жизни, а гарнизон царского дворца сильно успокаивал. Что случится на завтра, о том не знал никто, и никто не мог поручиться, что не произойдет нечто эдакое. В малой столовой сели ужинать. Все молчали. Государь выглядел бодрее всех. От сознания решенности дела у него было легко на душе, и в плохое не верилось. Лакеи внесли третью перемену, когда за окном вдруг раздался глухой гул, как взрыв. «Стреляют!» — крикнул Муравьев. «Не похоже!» — спокойно, — сказал Александр. Но сотрапезники его потихоньку отодвинулись от стола и стали искать свои каски. Долгоруков высунулся в форточку против Петропавловской крепости и с улыбкой объявил, что это просто сбрасывает снег с крыши. Александр захохотал, остальные сконфуженно заулыбались. «Это что-нибудь да значит, царский хохот. В нем не просто насмешка над малость трусившими министрами, в нем уверенность самодержца в своей власти». Ужину не суждено было мирно закончиться. Едва все расселись, и утихло волнение, как вновь сидящие за столом вздрогнули. Вблизи явственно послышался колокольный звон. Уж не в набат ли ударили враги? Полетели флигель-адъютанты и дежурные офицеры. Запыхавшись, доложили, звонили у Исаакия по случаю похорон какого-то священника. «Однако, господа, — строго сказал Александр, — когда посторонние вышли, ваше волнение становится уж просто неприличным и смешным. После ужина компания разошлась, и по странному совпадению у всех нашли дела во дворце, и дела неотложные. Между тем, по данным Санкт-Петербургской полиции, в ночь с 18 на 19 февраля в городе не случилось ни одного случая воровства, драки или убийства. Скоропостижно умерли один легковой извозчик и коллежский регистратор Министерства иностранных дел. В ночь с 18 на 19 февраля император уединился в Петропавловском соборе и долго молился там у могилы отца. Мысли и чувств его доподлинных мы никогда не узнаем, впрочем, это так и не важно. Пройдем за ним короткий путь от Иорданского подъезда Зимнего дворца до Заячьего острова, на котором уже полтора столетия возвышалась крепость. В Петровских воротах императора встретил краснолицый комендант, явно оторванный от карточного стола и выпивки. Александр распорядился никого не пускать в собор. Внутри было холодно. Отдав каску флигель-адъютанту, он прошел к иконостасу, где горели негасимые лампады у икон Спасителя и Богоматери, и опустился на колени. В мельтешении борьбы за реформу забывалась подлинная важность подготовленного акта, его рубежное для России значение. Впервые за многовековую историю государство российское намеревалось уравнять права всех своих граждан. Впервые от времен легендарных московских царей правитель России делал реальный шаг навстречу народу, освобождая громадный потенциал миллионов своих подданных от стеснительных оков крепостничества. Впервые бюрократическая машина государства проводила радикальные перемены, не отвергая устои прошлой жизни, но твердо встраивая рядом новые ценности. В своей жизни и государство, и человек не раз проходят через рубежный перекресток, редко сознавая распути и редко задумываясь о правильности и необратимости выбора, влекущего за собой неисчислимое множество последствий. Такой выбор был перед Александром Николаевичем. Рискнем утверждать, что двигали им преимущественно не экономические и политические, а нравственные побуждения. заставившие среди массы доводов «за» и «против» предпочесть путь освобождения. С колебаниями и сомнениями, со страхом, но и с надеждой и верой он пошел этим путем. Сознавал ли в полной мере Александр поворотное значение своего решения, которое мог принять только он, а мог и не принять, от которого его сейчас отделял только росчерк пера? Он ведь остался таким, каким сформировался в юности. Честным, искренним, ленивым, самолюбивым, добрым, влюбчивым. Но что за дело истории до человеческих слабостей? Она выбирает личность, взваливает на нее историческое деяние и судит после, потянул или нет. Александр потянул. Что бы ни было потом, он уже свершил свое дело в жизни и в истории. Теперь наступал черед народа.